Глава 28. Подготовка. Просыпалась тяжело. Во рту пересохло, голова гудела. Состояние было таким, будто вчера выпила много вина. «Тара, ты проснулась?» — сказал мне Михаэль тихонечко. «Да, сколько времени?» — спросила. «А вот голосок у меня был. Закачаешься. Похож на карканье вороны». Михаэль протянул мне кружку с отваром. «Выпей, тебе восстановиться нужно». Во-первых, ты потратила много сил в лабиринте. А во-вторых, у тебя не только физическое, но и магическое истощение. Я уставилась на него. Что это за новости? Впервые про такое слышу. Да и откуда об этом знать Михаэлю, даже если это так? Мне Адриан сказал. Сюда приглашали лекаря от главы совета. Ты почти сутки спала, настолько истощена была. Вот он тебя сканировал и сказал, что у тебя оба вида истощения. Так что покой минимум несколько суток рекомендован. Похоже, что мы на время отложим поиски. Я выпила отвар, который дал мне Михаэль. Почувствовала, как он по горлу попал в желудок и мгновенно начал действовать, смывая с меня усталость и тяжесть. Головная боль отступала, а рассудок прояснялся. Хороший отвар. Интересно, кто варил? Я варил. Максимилиан научил меня. Говорит, что это взамен боевым зельем, которым ты его обучила. Интересно, откуда он мог взять рецепт этого чуда? Впрочем, об этом потом. Мне уже гораздо лучше. Думаю, что поиски лучше не откладывать. Чем быстрее мы закончим, тем быстрее я смогу нормально отдохнуть. От узнания того, что я только отодвигаю неизбежное, не даст мне нормально расслабиться. Так и не отдохну, и дело не сделаю. Тара, думаю, что это тебе придется озвучить совету. Они снова собрались всем составом и ждут, когда ты сможешь прийти в себя, чтобы решить, какие у нас дальнейшие действия. Ну, тогда и откладывать не будем. После этих слов я собиралась вставать с постели, но на всю комнату от голода заурчал мой желудок. «Я сейчас принесу тебе перекусить, а ты пока приводи себя в порядок», — сказал Михаэль, наклонился ко мне и поцеловал в щеку, а затем вышел из комнаты. Встала, поняла, что чувствую себя отлично. Я была полна сил и бодрости. Улыбнулась себе в зеркало над умывальником. «А ты, девушка-красавица!» — сказала сама себе, разглядывая синяки под глазами и спутанные волосы. «И как Михаэлю такое может понравиться?» «Не понимаю я его». Дернула плечами и стала умываться. Не прошло и 10 минут, как Михаэль вернулся с полным подносом еды. Этого времени мне хватило, чтобы привести себя в порядок. «Ну вот, теперь я верю, что тебе лучше. Щечки розовые, глаза горят», — сказал он мне, а на его лице расцвела милая улыбка. «Кушай, я принес тебе небольшой перекус. Нормально сможешь покушать только вечером, обед не так давно прошел». Он снял салфетку с подноса, чего там только не было. «Ты это называешь перекусом? Ты что, хочешь, чтобы мой желудок умер от переедания?» — спросила у него изумленно. «Тут перекуса на 5. «Ешь давай и не оговаривайся». «Съешь столько, сколько сможешь». Он поставил поднос на столик рядом с кроватью, а я потянулась за едой. Пока я ела, Михаэль рассказывала мне, как он выбрался и что все это время переживал за меня. Потом сообщил, как выбрался Адриан. Они каждую минуту переживали за меня, но очень надеялись, что я смогу сделать задуманное, и у меня все получится. Не зря ведь богиня на нашей стороне. За рассказом я сама не заметила, как слопала все, что было на подносе. «Вот и умница», — похвалил меня Мих. А я изумленно взирала на пустой поднос и не могла понять, как столько всего в меня поместилось. «Думаю, что сейчас ты готова предстать перед советом. Тем более, что они уже заждались. Наверное, сначала нужно было к ним идти, а потом уже перекусывать». Задумалась над последовательностью наших действий. «Совет никуда не денется. Они от тебя зависят. А вот тебе себя поберечь нужно. Ты такая одна на всю планету. И кроме тебя некому эту миссию выполнить. Так что все нормально». Подумала, что Мих, скорее всего, прав. Я такая одна, и себя нужно любить. Мы спустились в зал для проведения переговоров. Там меня и правда ждали сидящие за длинным столом члены совета в полном составе. А еще Адриан и Максимилиан. Михаэль, ухаживая за мной, помог мне сесть, пододвинув стул, а затем сел рядом со мной. «Ну что, господа», — обратилась я к совету. «У нас собраны почти все части книги. Нам осталось добыть последнюю страницу, и тогда можно проводить ритуал. Я бы хотела, чтобы мы не прерывались на отдых, как рекомендовал доктор. Я хочу закончить эту миссию, а затем хорошенько отдохнуть минимум месяц. Понимаете, Тара, тут такое дело. Мы не просто так здесь собрались. Оказалось, что последняя страница книги утрачена, и собрать фолиант не представляется возможным. Что? Как это? А почему я узнаю об этом только сейчас? Зачем тогда мы вообще начинали все это? Я недоумевала и злилась. Тара, погодите. Давайте я расскажу вам все по порядку, а вы решите, сможете ли вы пойти на предлагаемый мной риск. Я набрала в легкие побольше воздуха и спокойно его выпустила, стараясь себя успокоить. «Я вас слушаю», — разрешила ему начать рассказывать. Вилан Таринейский, глава совета, недовольно сжал губы, но ничего говорить мне не стал. Видимо, Мих прав, и они действительно сильно от меня зависят, поэтому не хотят портить со мной отношения. Больше 100 лет назад в поместье члена совета Сирина Шефера произошел большой пожар. Тогда этот пожар принес много горя, оборвалось много жизней. Страница хранилась в поместье, в сейфе под землей. После пожара Сирин приглашал предыдущую видящую, Катарину, в это поместье, чтобы она проверила, видна ли страница. Но Катарина сказала ему, что эта страница безвозвратно утеряна, и только ее последовательница сможет ему помочь, проведя сложный ритуал и отправившись в прошлое, где сможет предупредить его о предстоящем и перепрятать страницу книги. У нас есть описание ритуала, но никто из нас его не видит. Эти тайные знания доступны только видящей. И попасть в прошлое тоже может только она. Правда, в сопровождении максимум пары человек. После этого Виланд достал страницу, которую положил на стол передо мной. Михаэль даже приподнялся от любопытства и начал всматриваться в страницу. «Ничего не вижу, только пустой старый лист», — сказал он, посмотрев на меня, пожал плечами и развел руки в разные стороны. «А я вижу на нем текст. Похоже, что это и есть описание ритуала», — ответила ему и притянула листок поближе к себе. Я стала внимательно в него вчитываться. Там и правда было описание того, что нужно сделать, и некоторые ингредиенты, которые мне могут понадобиться для проведения ритуала. Я стала зачитывать список необходимого вслух. Нужен корень аганеты, 5 жемчужин кеши и сок лавацвета. Совет задумался и сидел тихо, а затем Виланд сказал мне. Дело в том, что аганету и лавацвет я еще могу попробовать поискать, но что делать с жемчужинами кеши, даже не представляю. Дело в том, что эти камни уже давно исчезли. Раньше их часто добавляли в различного рода ритуалы. Был период, когда эти камни мы скупали у всех по очень высокой цене. И сейчас я боюсь, что мы вряд ли сможем найти 5 штук. У меня остался всего лишь 1 камень, и я приберег его на всякий случай. Тут Виланд распахнул свою мантию и достал из внутреннего кармана небольшой тканевый мешочек. Распутал завязки и вынул из него красивую жемчужину. Какая-то мысль была у меня на уровне подсознания, но я никак не могла ее уловить. Нам нужно время на поиски нужных ингредиентов. Минимум времени до завтра, до утра, — сказал Виланд. Постараемся найти все необходимое. Но, Тара, вы так и не ответили нам, готовы ли вы в случае успешного поиска составляющих пройти этот ритуал и попасть в прошлое? Думаю, да. Катарина здесь оставила для меня подробную инструкцию, — сказала, указывая на лежащий передо мной листок. Тогда мы вас оставим. У нас много задач, а времени совсем нет. Откланялся Виланд. Остальные члены совета тоже поднялись со своих стульев и один за другим покинули зал переговоров. Остались только мы вчетвером. Я, Мих, Адриан и Максимилиан. Пойдемте ко мне в комнату. Тут для меня послание на листке. Прочитаю вам. Никто не стал возражать. В комнате я села на постель. Мих рядом, а Адриан и Максимилиан разместились в креслах. Так вот, Катарина знала, что это произойдет. Видимо, она видела мое будущее. В общем, слушайте. Милая моя девочка Тара, знай, я горжусь тобой. Ты прошла большой путь и делаешь очень важное дело. Прошу, не уходи после того, как все закончишь. Я знаю о сделке с богиней. Ты нужна этому миру так же, как и он тебе. Он уже стал частью тебя. Ты не сможешь жить в том мире, откуда пришла, зная о том, каково это — быть ведуньей в этом мире. Ты многого достигла, а достигнешь еще больше. Я знаю это, я видела твое будущее. Да и помощники у тебя хорошие. Спасибо тебе, Адриан. Ты не бросил мою девочку и приглядываешь за ней. Твоему мальчику тоже спасибо. Терпение ему понадобится. Что касается твоей охраны, пусть отправится с тобой в прошлое. Так будет спокойнее и тебе, и мне. И, кстати, да, мальчик хороший. Не теряйте потом связь. Ты ему еще поможешь не раз. Что же касается твоей миссии, то не переживай. Возвратиться обратно будет очень просто. Пройдет всего лишь пара часов, и ты автоматически вернешься обратно. Этот ритуал имеет очень кратковременный эффект. С одной стороны, это хорошо, не будешь переживать, как вернуться. А с другой стороны, не очень, ведь за эти 2 часа тебе нужно будет сделать то, зачем ты туда отправишься. Хотя я знаю, что у тебя все получится, но там нужно будет поторопиться. Кстати, то, что вы не сможете найти, лежит у тебя в сумке. Поищи хорошенько подарок. Спасибо тебе, моя девочка, что взвалила на себя этот груз. Кроме тебя никто бы не смог этого сделать. Расти, девочка моя, учись. Будь рядом со своими друзьями. Живи полной жизнью. Пусть богиня благоволит тебе. Я опустила листок и смотрела на сидящих в комнате мужчин. Потом вскочила с постели и бросилась к своему рюкзаку. Вернулась с ним к кровати и вытряхнула все его содержимое на постель. «Тара, это бусы, которые тебе призрак подарил, помнишь?» — спросил Мих, протягивая руки к лежащей нитке с нанизанными на ней жемчужинами. «Точно, она все знала! Круто! Я так пока не умею!» «Ну так она и жила довольно долго. Если помнишь, ей было вроде 490 лет. Тебе, когда столько станет, ты, поди, и не такое уметь будешь», — ответил мне Адриан. «Тара, а что это за соглашение с богиней? Ты правда собиралась вернуться в свой мир?» — спросил Мих. «Да, собиралась. Но еще не решила до конца, как мне быть». «Но как же мы? Ты не можешь покинуть этот мир!» — воскликнул Михаэль. «Это только мое решение. Я уже сказала, что пока не решила, как мне быть. Поэтому не дави на меня, а просто прими это. Ты никак не сможешь на меня повлиять. А вот поругаться мы можем». Я понимала Михаэля. Именно он был инициатором того, чтобы мы стали встречаться. Я видела, что нравлюсь ему. Вот только у меня к нему не было того же чувства. Он был мне больше как друг. Милый, надежный, но друг. Поэтому сейчас я понимала, что ему было больно это слышать. Но скрывать от него я не стала. И намеренно прочитала эту часть письма мужчинам. Будет честно, что они будут об этом знать. И как бы там ни было, но решение останется за мной. Ну что же, раз один из ингредиентов у нас есть, остальные 2 будут утром. То и ритуал сможем провести с утра. По рекомендации Катарины со мной идет Максимилиан. А вот вас я бы не хотела брать. Не хочу подвергать вас риску. Сказала, обращаясь к Михаэлю и Адриану. Непонятно тогда, зачем тебе вообще парень, если ты все решаешь самостоятельно, даже не посоветовавшись ни с кем. Сказал он мне очень эмоционально, при этом вскочив с постели. «Я буду у себя в комнате. Буду нужен, позовете». С этими словами он вышел из комнаты. Хорошо, хоть дверью не хлопнул. «Ты уверена?» — спросил Адриан. «Да, так будет лучше», — ответила ему. На что Адриан кивнул, согласившись с моим решением. «Чем займемся до ужина?» — спросил Адриан. «Я бы хотела узнать секрет зелья, что пила сегодня, когда проснулась. Да и вообще нам не помешает пополнить запасы. Боевые-то тоже не бесконечны. Ты как, не против устроить мне мастер-класс?» — спросила у Максимилиана. «Нет, а ты покажешь мне новые боевые, помнишь, обещала?» — ответил он мне с улыбкой. «Ну тогда я с вами. Мне такой опыт тоже не помешает», — сказал нам Адриан. До самого вечера мы варили зелья, а потом, поужинав, разошлись по комнатам отдыхать до утра. Михаэль так к нам и не присоединился. На ужин тоже не спустился и ел у себя в комнате. Я только вздохнула на его поведение. Но как ребенок в самом деле? Как он не понимает, что это моя жизнь, и только мне решать, как ее прожить? А возможно, он прав, и нам нужно прекратить отношения, как парень-девушка. Я только мучаю его, а полюбить вряд ли смогу. Я это чувствовала не только умом, но и сердцем. Он правда чудесный, вот только боюсь, что не мой. Он наверняка сможет встретить свою самую истину и настоящую любовь. которая будет взаимной, а я его только при себе держу. Неправильно это как-то. С этими мыслями я и уплывала в сон.